Но он понимал и то, что три убийства так и не раскрыты. И что об этом думает сейчас Шиван, ведь начальник полиции назначил ответственной за расследование именно ее. А ведь есть еще убийство Бена Уэбстера, внимание к которому ослабевает с каждой новой сводкой новостей. Никто не упрекнет тебя в безинициативности. Никто, кроме мертвых. Он положил голову на сложенные на столе руки и буквально сразу увидел, как Каферти со своей раскормленной рожей спускается по своей шикарной лестнице, увидел Шиван, который ему удалось обвести вокруг пальца, Сирила Коллера, который делал для него грязную работу, Кейта Карбери, который делал для него грязную работу, Молли и Эрика, которые делали для него грязную работу. Гангстер Каферти хорошо знал Стилфорда. Автор Каферти встречался с Ричардом Пенненом. «С кем еще? С кем еще ты говорил?» До слуха Ребуса донесся звук взлетающего самолета. Ночных рейсов из Эдинбургского аэропорта было очень немного. Он подумал, что, может быть, это улетает Тони Блэр или кто-то из его свиты. «Спасибо тебе, Шотландия, и спокойной ночи!» Большая восьмерка должна была насладиться лучшим, что имела страна, пейзажами, шотландским виски, дружеской атмосферой, вкусной едой. Но все это в один миг исчезло под слоем пепла красного лондонского автобуса. А между тем были убиты три мерзавца и один достойный человек, Бен Уэбстер, и еще один, которому Ребус так и не мог дать однозначную оценку. Его взгляд остановился на телефоне, лежавшем перед ним на столе. Набрать 7 цифр. И телефон в квартире Шиван зазвонит. Всего 7 легких нажатий на кнопки. Непонятно, почему так трудно это сделать? Почему ты вообразил, что без тебя и сейчас хуже? Он поймал себя на том, что задает вопрос телефону. А тот вдруг отозвался очередью пронзительных писков. Ребус было воспрянул, но телефон всего лишь известил, что заряд на исходе. «Я и сам на исходе», — пробормотал он, а потом медленно встал и принялся искать зарядное устройство. Едва он успел воткнуть его в розетку, как телефон вновь запищал. «Мэри Хендерсон». «Добрый вечер, Мэри», — приветствовал ее Ребус. «Джон, ты где?» «Дома. А что?» «Хочу послать тебе кое-что по электронной почте». Это очерк о Ричарде Пенноне, над которым я работаю. Хочешь поручить мне редактуру и корректуру? Я просто хочу... Мэри, что случилось? У меня была стычка с 3 головорезами Пеннона. Они такие же копы, как и я, хотя и были в форме. Попятившись, Ребус присел на подлокотник кресла. Одного из них звали Джеку. Откуда ты знаешь? Я тоже с ними встречался. А что все-таки произошло? Она рассказала ему о происшествии во всех подробностях, добавив от себя, что, возможно, до приезда суда они побывали в Ираке. «И ты напугана, — предположил Ребус, — и поэтому хочешь поместить в надежные места копии своей статьи? Я хочу послать их нескольким людям, но не другим журналистам, так ведь? Просто не хочу никого искушать». «Понимаю, скандалы авторским правом не охраняются, — согласился Ребус. — А не хочешь пойти дальше?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты правильно сказала. Выдавать себя за копа — серьезное правонарушение». «Да нет, сейчас разошлю копии и порядок». «Ты уверена?» «Уверена. Но, тем не менее, спасибо тебе за заботу. Мэри, если понадобится помощь, ты знаешь, как со мной связаться». «Спасибо, Джон. Спокойной ночи». Вернувшись к столу, Ребус включил ноутбук и вышел в интернет. Он так и не перестал удивляться тому, как работает эта система. Письмо, посланное Мэри, уже пришло. Наведя курсор на команду «Загрузить сообщение», он щелкнул мышкой, и очерк перекочевал в одну из папок, где он надеялся его потом найти. Письмо оказалось не единственным. Еще одно пришло от Стэна Хэкмана. «Лучше поздно, чем никогда. Я уже дома и собираюсь хорошенько гульнуть. Пишу, чтобы сообщить кое-что о нашем приятеле Треве. В протоколах допроса сказано, что он приезжал в Колдстрим. Зачем и на какой срок, неизвестно. Надеюсь, это тебе поможет. Твой друг Стэн». Колдстрим. Оттуда был и тот человек, с которым Гест подрался у паба Сонис на Редклифф-террас. «Клик-клик-клик», — сказал Ребус самому себе, в полной уверенности, что выпивку он заслужил. Суббота, 9 июля. Глава 25. Прошла всего неделя с того дня, когда, выйдя на Медоуз, Ребус увидел радостную толпу одетых в белые людей. В политике, говорят, неделя — долгий срок. Теперь люди стекаются на фестиваль. Спортивные фанаты двинутся на запад к озеру Лох-Ломонд, на финал Скоттиш Оупен. По прикидке Ребуса, его поездка на юг должна была занять около 2 часов, но сначала он решил заскочить еще в 2 места. Прежде всего на Слейтфорд-Роуд. Он сидел в машине, заглушив двигатель, и смотрел на окна Эрика Моза. Шторы были раздвинуты. Ребус запустил по новой песню группы «Элбоу», в которой вокалист сравнивал лидеров свободного мира с мальчишками, бросающимися камнями. Он уже собрался выйти, когда из дверей ближайшего магазина вдруг вывалился сам Моз. Он шел, пошатываясь, небритый и нечесанный. Мятые полы, незаправленные под ремень рубашки, трепыхались на ветру. На лице застыло выражение полной прострации. В руках он нес пакет молока. Не зная Ребус причины, он сказал бы, что у Моза вид смертельно уставшего человека. Он опустил стекло на водительской двери и посигналил. Моз на пару секунд застыл на месте, потом, узнав Ребуса, пересек улицу и подошел к машине. «Я еще думаю, ты или не ты?» — приветствовал его Ребус. Моз молча кивнул, думая о чем-то своем. «Так она ушла?» — спросил Ребус. Вопрос был как раз в тему. Именно этим и были заняты мысли Моза.